Оглядел все. Никого, как вымерло. Время самое жарынь. Кому в эту пору на улице быть? Постоял-постоял, подошел к окошку, взял со станка листок с веточками и разглядывать стал. Ягоды настоящие, живые. Только то диво, откуда вишня взялась. С черемухой просто. Крыжовнику тоже в господском саду довольно. А это откуда? Коли в наших краях такая ягода не растет, а будто сейчас сорвана. Полюбовался так на вишне, а все-таки крыжовник ему милее пришелся. И к материалу ровно больше подходит. Подумал, рука-то его по плечу и погладила. Молодец, дескать, понимаешь дело. Тут уж слепому ясно, чья это рука. Митюха в полевой вырос. Сколько-нибудь раз дослыхал про хозяйку горы. Вот он и подумал, хоть бы сама показалась. Ну, не вышло. Пожалела, видно, горбатенького парня растревожить своей красотой. Не показалось. Занялся тут Митюха соком да змеевиком. Немало перебрал, но выбрал и сделал со смекалкой. Попотел. Ягодки-то крыжовника сперва половинками обточил, потом внутри-то выемки наладил, да еще где надо, желобочки прошел, где опять узелочки оставил, склеил половинки-то, да тогда их начисто и обточил. Живая ягодка-то вышла. Листочки тоже тонко из змеевки выточил, а на корешок ухитрился колючки, тонёхонькие, пристроить. Одним словом, сортовая работа. В каждой ягодке ровно зернышки видно, и листочки живые, даже маленько с изъянами. На одном дырки жучком будто проколоты, а на другом опять ржавые пятнышки пришлись. Ну, как есть настоящие. Данила с сыновьями хоть по другому камню работали, а тоже в этом деле понимали. И мать по камню работала. Все налюбоваться не могут на Митюхину работу. И то им диво, что из их простого змеевика до дорожного соку такая штука вышла. Мите и самому любо. Ну как работа? Тонкость, ежели кто понимает, конечно. Из соку до змеевику Митя много потом делал. Семье-то шибко помог. Купцы, видишь, не обегали этой поделки, как за настоящий камень платили. И покупатель в первую голову Митюхину работу выхватывал, потому на отличку. Митюха, значит, и гнал ягоду, и черемуху делал, и вишню, и спелый крыжовник, а первую веточку не продавал. Себе оставил. Посыкался отдать девчонке одной, да все сумленье брало. Девчонки, видишь, не отворачивались от Митюхина окошка. Он хоть горбатенький, а парень с разговором да выдумкой, и ремесло у него занятное, и не скупой. Шаричков для бусок бывало горстью давал. Ну, девчонки нет-нет и подбегут, а у этой чаще всех заделье находилось перед окошком. Зубами поблестеть, косой поиграть. Митюха и хотел отдать ей свою веточку. Да все боялся. Еще насмех девчонку поднимут, а то и сама за обиду почтет. А тот барин, из-за которого поворот в жизни случился, все еще на земле пыхтел да отдувался. В том году он дочь свою просватал за какого-то там князя или купца и приданое ей собирал. Полевской приказчик и вздумал подслужиться. Митину-то веточку он видал и тоже, видно, понял, какая это штука. Вот и послал своих охлёстов с наказом. Если отдавать не будет, отберите силой. Тем что? Дело привычное. Отобрали у Мити веточку, принесли, а приказчики ее в бархатную коробушечку. Как барин приехал в полевую, приказчик сейчас. Получите, сделайте милость, подарочек для невесты. Подходящая штучка. Барин поглядел, тоже похвалил сперва-то, потом и спрашивает. Из каких камней делано? И сколько камни стоят? Приказчик отвечает. То и удивительно, что из самого простого материала, из змеевику да шлаку. Тут барин сразу задохся. Что? Как? Из шлаку? Моей дочери? Приказчик видит, неладно выходит. На мастера все поворотил. Это он, шельмец, мне подсунул. Да еще насказал четвергов с неделю. А то бы я разве посмел? Барин, знай, хрипит. Мастера тащи! Тащи мастера! Приволокли, понятно, Митюху. И понимаешь, узнал ведь его барин. Это тот в сапогах-то? Который с палкой на Митюху кинулся. Как ты смел? Митюха сперва и понять не может. Потом раскумекал и прямо говорит. Приказчик у меня силы отобрал. Пускай он и отвечает. Только с барином какой разговор? Все свое хрипит. Я тебе покажу. Потом схватил со стола веточку, хлоп ее на пол и давай топтать. В пыль, понятно, раздавил. Тут уж Митюху за живое взяло, затрясло даже. Оно и то сказать, кому полюбится, коли твою дорогую выдумку диким мясом раздавят. Митюха схватил баринову палку за тонкий конец, да как хряснет набалдашником по лбу. Тут барин на пол и сел. И глаза выкатил. И вот диво. В комнате приказчик был, и прислужников сколько хочешь, а все как окаменели. Митюха вышел и куда-то девался. Так и найти не могли. А поделку его и потом люди видали. Кто понимающий, те узнавали ее. И еще заметочка вышла. Та девчонка, которая зубы-то мыла перед Митюхиным окошком, тоже потерялась. И тоже с концом. Долго искали эту девчонку. Видно, рассудили по-своему-то, что ее найти легче, потому далеко женщина от своих мест уходить непривычно. На родителей ее наступали, указывай место. А толку все-таки не добились. Данилу с сыновьями прижимали, конечно. Да, видно, оброку большого пожалели и отступили. А барин еще сколько-то задыхался. Все-таки в скорости его жиром задавило.